Глава 4. Зимний сад. Быстро переодеваюсь в свежий спортивный костюм. Подправляю косметику и лечу наверх, вся на нервах. В последний момент цепляю новый браслет. Вдруг поможет не психовать. Поднимаюсь в зимний сад на 12 этаже. Открываю широкую двустворчатую дверь и захожу в оранжерею под звездным небом. Внутри парк с настоящими хвойными деревьями, о существовании которых я не имею никакого понятия. Они испускают легкий аромат смолы. Где-то журчит вода. Воздух свежий и бодрящий, который моментально отрезвляет, и я собираюсь с мыслями. Или браслет. В центре, на фоне огромной панорамной стены, которая сейчас темная, но я могу различить снежные пики гор в лунном свете, стоит стол из темного дерева. За столом сидит Шашарин и изучает голографическую схему, парящую перед ним в воздухе. Я хорошо вижу его лицо, где в уголках губ затаилась прежняя усмешка. Как же хорошо я его помню. Такое впечатление, что он не сидит и не стоит, а занимает позицию. Узкое, загорелое, с ярко очерченными скулами и твердым подбородком лицо. Лицо человека, находящегося у власти. «Ольга Санникова? Вовремя. Садитесь!» Ровный баритон, без эмоций, без тени узнавания. Сажусь в кожаное кресло «Шар», которое тут же подстраивается под мою спину. «Погрузимся в дело!» Отодвигает голограмму, и она растворяется. «Завтра в 20:00 в зале приемов этого отеля начнется детский новогодний праздник. Ключевой элемент – шоу с использованием дополнительной реальности и голографических проекций. Ваша роль – Снегурочка. Дед Мороз прилетит завтра утром в 10. Это известный артист. Но вы знаете, что такое известный артист. Ему платят за то, что он известный. Разбираться в технологиях ему некогда. Скажем, толерантно. Он будет говорить всякие глупости в микрофон, а вы должны будете за ним следить, чтобы он в него говорил и не отходил от текста». Шашарин делает паузу и всматривается в меня. В его волчьих глазах мелькает что-то неуловимое. Нет, не узнавание, а легкое недоумение, как будто он пытается сопоставить меня с кем-то из тех, кто у него в базе. «Вы будете не просто ведущий. Вы интерфейс между детьми и технологиями. Вот ваш сценарий». Он проводит рукой, и передо мной в воздухе материализуется какой-то чертеж. «Все взаимодействие построено на нейросвязке. На вас будет надет легкий нейрободок-кокошник, который будет считывать ваши ключевые слова и эмоциональные паттерны. В зависимости от этого ИИ, советник, будет менять голографическое шоу». Я вжимаюсь в кресло и перестаю дышать. А если мне не хватит сообразительности все это понять? Единственное, что я про себя знаю, что в экстремальных ситуациях у меня включается пятая передача. И мне кажется, что я уже слышу, как шестеренки в моем испуганном «да нельзя» мозгу начинают шевелиться. Шашарин методично объясняет мне, что мне надо делать. И я постепенно улавливаю смысл. Его как будто не интересует, хватит ли у меня мозгов, чтобы понять все его технологические новшества за время, которое мне осталось до шоу. Он почему-то в этом уверен. «Вы предоставите мне костюм?» — спрашиваю я тихим голоском. Мне и правда непонятно, в чем я буду выступать. С собой у меня ничего нет. «У вас будет белый тонкий комбинезон. На него будет проецироваться наряд Снегурочки. Он может меняться от традиционного до футуристического. Все в инструкции. Это зависит от контента, который вы будете транслировать по сценарию. Завтра попробуйте. Также советую хорошо выучить команды, по которым появляются снеговики, медведи и снежные барсы». «Снежные барсы?» — переспрашиваю я. Настя стоит перед глазами, и я на волосок от того, чтобы не разреветься. Я вижу ее прищур и разрез глаз, в лице этого такого далекого от меня мужчины. Но я держусь. Да, красавцы. У вас есть эмоциональная связь с этими животными? Вопрос, который выбивается из его повестки. Их очень любит моя маленькая дочь. Неожиданно. Сколько ей? 5. Вот и отлично. Можете взять ее на праздник. Там будет много детей. Все управление будет идти через меня, уточняю я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Через систему. Вы — ее голос и лицо. Вам не нужно быть актрисой. Нужно быть оператором. Справитесь? По моим данным, вы должны справиться. В его тоне сквозит не просьба, а констатация факта. Он уверен, что я справлюсь. И в этой уверенности скрывается что-то раздражающе знакомое. «Справлюсь», — киваю я и поправляю левой рукой волосы. Вижу, что Шашарин принюхивается, но ничего мне не говорит. Наверное, браслет, но я не слышу никакого запаха. Я слова-то скоро перестану разбирать. «Отлично. Техническая репетиция в 9 утра. Вадим встретит вас в холле». Он снова пялился в появившуюся перед ним рабочую голограмму, явно давая понять, что разговор окончен. Я встаю и направляюсь к выходу, и уже почти у двери слышу его голос, на этот раз с легкой, едва слышной ноткой задумчивости. — Ольга, вы раньше не работали в IT? Оборачиваюсь, сердце падает в пятки. Он смотрит на меня не поверх голограммы, а сквозь нее. Его взгляд сосредоточен и немного сбивчив. — Да, — отвечаю я просто. — Давно. — В какой сфере? — Маркетинг. И немного системное администратирование. Произношу это нарочно, назвав свою первую, самую низкую должность в его же компании. Его правая бровь немного приподнимается. Память, как тот самый когтистый снежный барс, явно пошевелилась в глубинах его сознания, царапнувшись о что-то важное. Но он лишь кивнул, отсекая дальнейшие расспросы. «До завтра, Санникова!» Я выхожу, оставив его одного в сияющем технологиями саду, где среди искусственных ручьев и невиданных деревьев он делает попытку вспомнить лицо девушки из своего прошлого, которая стоит прямо перед ним.